Глава 27. В комнате повисает напряженная тишина. Почти слышно, как распорядительница хлопает ресницами. Император не смотрит на нее. Его взор устремлен на красавицу из Южного княжества. «Государь, нам пора идти», — торопит его Эдгар. Кивнув нам на прощание и подмигнув брюнетке, он выходит из комнаты вместе с ректором и госпожой Лунг. «Что это было?» — с едва сдерживаемым восхищением спрашивает нас Жозефин, когда за распорядительницей с императором закрывается дверь. Ее глаза сияют, а ноздри слегка подрагивают от возбуждения. «Я ее понимаю. Император еще не стар и довольно привлекателен. Легкая седина придает ему импозантность. Стройная фигура и горящие глаза делают его еще моложе». «Ты понравилась государю», — затаенной злобой говорит Адетта. «Но не обольщайся, еще он запал на номер 5». Да, зависть никого до добра не доводила. Казалось бы, чему завидовать, если пришла на отбор к Эдгару, а не императору? А вот поди ж ты. Завистник всегда найдет повод для зависти. «Тебе разве родители не говорили, что завидовать нехорошо?» — произносит в виде утверждения рыжеволосая Роксана, читая мои мысли. Я ей улыбаюсь. Хорошо, когда у людей мысли сходятся. Надо бы пообщаться с девчонками, узнать истинную цель приезда на отбор. Вдруг их сердца заняты, и ректор не нужен никому из них. «Было бы чему завидовать», — пренебрежительно фыркает Адетта, сморщив курносый носик. «Император уже старикан. Моя цель — ректор». Мне не удается скрыть улыбку. Наивная девочка, на ректора она нацелилась. «Тут важнее, на кого сам ректор прицел навел», — говорю я. И девчонки заливисто смеются. Все, кроме лунной Адетты. «Неважно, на кого он навел», — иронично усмехается она. «Важно, кто победит». Чего это ее несет на откровенность? Задета невниманием императора и хочет показать свою значимость? А может, вообще недалекая особа? В любом случае, с ней нужно быть предельно осторожной. Судя по тому, что судьба распорядительницы отбора висит на волоске, то у тебя шансов мало. Издевается над ней рыжая. «Вот увидите, госпожа Лунг вернется, 5-й номер уйдет, а я стану женой ректора Рионга», — высокомерно говорит Адетта. Это же надо быть такой дурой, чтобы открыто признаваться, что отбор куплен. «Мама, куда я попала?» — качаю я головой. «У нас в колледже никто, даже под угрозой смертной казни, не говорил, что экзамены куплены. А тут, пожалуйста, хвастается не просто незнакомым девушкам, а еще и соперницам. Это же какой мозг нужно иметь? Как у медузы, что ли?» «То есть ты хочешь сказать, что дала взятку распорядительнице, чтобы победить?» — вдруг говорит молчащая до сих пор скромняшка Марго. Ее слова производит эффект разорвавшейся бомбы. Девушки одновременно говорят, и ничего нельзя понять. Похоже, им такая мысль не приходила в голову. А вот девушка с Востока понимает, как ведутся дела в цивилизованном мире. «Я предлагаю идти к императору!» – перекрикивает всех Жозефин. «Он должен узнать, что результаты отбора куплены!» Я вот сомневаюсь в этом. Вдруг его все устраивает, тем более, что понравившаяся ему девушка не станет победительницей. «Тебе-то что за дело?» — огрызается Адетта, как загнанная в угол крыса. «На тебя император облизывается. Ты все равно ректору не достанешься. Или ты тоже метишь ректору в жены, как эти дурочки?» Рыжая бросается на победительницу, вцепившись ей в волосы. Повалив Адетту, она таскает ее за волосы. Я с ужасом смотрю на безобразную драку и не знаю, что делать. Да и нужно ли разнимать? Женские драки жестокие, Еще не хватало, чтобы в боевом задоре они перекинулись бить разнимающую. Рука непроизвольно тянется к волосам, поправляя их. «Что, боишься за свою прическу?» — необидно подкалывает меня Жозефин. «Да с таким уровнем агрессии в борьбе за сердце ректора я, признаюсь тебе, опасаюсь не только за волосы, но и за лицо». Склонившись к ушку девушки, негромко произношу я. Как в воду глядела, рыжая царапает лицо Адетты. Как бы я ни относилась к блондинке, но мне ее становится жалко. Из-за собственной дурости страдает. Неужели никто не придет ей на помощь? «Кажется, пора звать стражников», — говорит рассудительно Марго, «а то рыжая покалечит эту глупышку». С тем, что Адетта глупышка, я бы поспорила, но с первой частью согласна полностью. Поэтому я предлагаю. «Давай зови, наверняка кто-то поблизости есть», — подбадривает ее Жозефин. Марго выходит за дверь и как закричит: «Стража!» Мне становится страшно от ее зычного крика, раздающегося по всему коридору, вплоть до входной двери. Такой крик не услышать сложно. В ответ со всех сторон слышится топот ног. Опережая стражу, в комнату врывается Эдгар. Обезумевший взгляд шарит по комнате, остановившись на мне. С его лица заметно уходит беспокойство. Найдя меня целой и невредимой, он посылает мне улыбку, от которой в груди разливается тепло. Толкаясь в дверях в комнату, валиваются два стражника, один из которых мой недавний провожатый. Найдя меня, он тоже облегченно улыбается. «Где вас носит?» — срывается на страже ревнивый ректор, а я прячу довольную улыбку. Пусть понервничает, ему полезно. Последним входит император, изо всех сил сохраняя спокойствие и неторопливость. Его действия точь-в-точь повторяют действия других двух мужчин, оказавшихся здесь раньше. Вот только он беспокоится о Жозефин и расслабляется, увидев, что она скромно стоит за креслом, наблюдая за растерзанными девушками. «Что здесь происходит?» — взвизгивает госпожа Лунг, последней прибывшая на поле боя. «Я вам с удовольствием все расскажу!» Хищно улыбается рыжая, жаждущая крови Адетты и самой распорядительницы.